Глава 29. Мередит. Жизнь потихоньку приходит в норму. Мы с Лекси отлично уживаемся, по крайней мере, 2 недели прошли замечательно, если не считать мою безмерную тоску по Маркусу. Мы созваниваемся раз в неделю, иногда переписываемся, держим дистанцию, как и договаривались, но все же легче не становится, я будто живу не в полную силу, когда Маркус не рядом. Хотя вначале я даже вставать с кровати не хотела. Так что, возможно, все-таки мне чуть лучше. Безумно скучаю по нашим разговорам, простым посиделкам с фильмами и, конечно, по его поцелуям. И по рукам. И по кое-чему еще. Когда я вернулась в Нью-Йорк, осознала, что от роли наследницы я больше не могу бежать. Как только мои вещи были распакованы, я отправилась на встречу с миссис Стюарт, которая взяла на себя обязанности моей личной помощницы на некоторое время, чтобы помочь мне разобраться с расписанием. Дел и правда оказалось немало. От собрания акционеров компании до очередного благотворительного приема в детском приюте. А за день до начала учебы я произношу речь в колумбийском, как почетный студент. Сущий кошмар. Слава богу, Лекси пообещала поддержать меня и помочь отрепетировать слова. Еще мне надо подобрать охранников, потому что предложенные миссис Стюарт кандидаты больше похожи на осужденных или участников банд. Очень жуткие типы. Двери лифта открываются, и я захожу в квартиру. Лекси, развалившись на диване, читает книгу. Сегодня выходной в ее турне по Нью-Йорку. И подруга любезно согласилась помочь мне и встретить персонал. Миссис Стюарт наняла нам домоправительницу, которая будет приходить 2 раза в неделю, следить за работой уборщиц и поваров и закупать продукты и средства гигиены. Я уверяла, что это лишнее, что мы с Лекси вполне способны сами ухаживать за квартирой, однако женщина настояла. Лекси видит меня, и на ее губах растягивается хитрая улыбочка. Я кладу платье для завтрашнего приема на кресло, сажусь рядом с подругой и спрашиваю: «Что ты задумала?» Лекси закатывает глаза, приподнимается и ложится на мои колени. Девушка пожимает плечами. «Как у вас с Маркусом дела?» Заигрывающим тоном задает неожиданный вопрос. Озадаченно свожу брови на переносице, не знаю, что ответить. При разговорах о наших с Маркусом отношениях она обычно изображает, что ее тошнит. Он для нее нечто вроде старшего брата, поэтому я не пытаюсь с ней спорить. Лекси закатывает глаза и говорит: «Судя по букету, который я отнесла в твою комнату, у вас что-то намечается». Тут же подскакиваю с дивана и бегу в свою спальню. На рабочем столе действительно стоит букет белых лилий. Я замираю, потому что давно не видела эти цветы. Их обожала бабушка. Жаль, что не розы. Наверное, Маркус не запомнил. «Там есть записка, но я не рискнула ее посмотреть, зная о вашей... страсти». Лекси кривит свой вздернутый носик с россыпью веснушек. «Давай же, мне интересно». Лекси знает, что мы с Маркусом больше не тайна. Также она в курсе про ссору с Кайлом. Она не стала осуждать, за что я ей очень благодарна. Подруга даже рада, что мы больше не бегаем друг от друга. Лекси любит Маркуса и меня и не осуждает ни разницу в возрасте, ни сокрытие нашей связи. Вкусив приятный аромат лилий, достаю из букета записку и читаю. «Мы давно не виделись, Мередит, поэтому жду тебя завтра в полдень в ресторане Марчеллис. Никаких звонков и сообщений. Ожидание — это прекрасно. Маркус». Сердце стучится в груди. Неужели наша встреча состоится уже завтра? Лекси зовет меня, спрашивая, что в записке. «Маркус приедет или уже приехал в Нью-Йорк?» — радостно визжу я. «И у нас будет свидание!» «К черту дистанцию! Я скучаю по своему мужчине!» Всю ночь не могла сомкнуть глаз. Волнение такое наивное, словно я ребенок, который ждет подарок от Санты. Привожу себя в порядок, потому что хочу провести с Маркусом каждую секунду и взять его на благотворительный прием. Так хочется написать ему или услышать его голос, но совсем скоро мы сможем прижаться друг к другу. Ресторан оказывается пуст, Я даже сомневаюсь, туда ли я пришла. На входе меня встречает миловидная девушка и уточняет мое имя. «Я к Маркусу», — отвечаю ей. Девушка улыбается и говорит. «Прошу за мной. Мистер Уорд вас ожидает». До меня не сразу доходит, что фамилия другая. Администратор уже доходит до зала, когда я возражаю. «Это должно быть ошибка. У меня встреча с Маркусом Монтгомери». Девушка не услышала меня. Я оглядываюсь на единственный занятый столик и замираю. Мое сердце опускается в пятки. И, кажется, останавливается от шока, смешанного с ужасом. Вся жизнь проносится перед глазами. То, что я вижу перед собой, вышибает все мысли из головы. Хочется ущипнуть себя, чтобы все оказалось лишь дурным сном. Мой мозг не понимает, что происходит. Ступор — идеальное слово для моего состояния. О, Господи! Маркус. Кошмары о детстве не ушли. Мэр думала, что стала триггером, но с ней мне было легче, чем сейчас. Хочу приехать к ней на первом же рейсе. Однако мы договорились о дистанции, и я не намерен нарушать ее покой. Когда Мэр свыкнется с жизнью в Нью-Йорке, я буду доставать ее интимными фотографиями и признаниями в чувствах. Буду вести себя как безмозглый подросток. Раз в детстве такой возможности не было, то исправлю в 34. Говорят же, что лучше поздно, чем никогда. Мэр, как же я скучаю. Сегодня по расписанию мы должны были созвониться, но она почему-то не ответила. Мэр Эдит говорила что-то про благотворительный вечер, так что, возможно, она уже там. Не люблю, когда она не отвечает. Я бы трезвонил до победного, не будь у нее охраны. Делаю набросок нового проекта. Реконструкция старого поместья в викторианском стиле с настоящей башней, как в замке. Меня очень обрадовал этот заказ. Сейчас многие предпочитают современность и технологии. Думаю, после одобрения проекта возьму отпуск и рвану в Нью-Йорк. Я бы предпочел взять Мэр и уехать куда-нибудь. Не скажу, что я много путешествовал, а сейчас исследовать новые места хочется только с ней. Телефон вибрирует на столе. Ну, наконец-то она очнулась. Беру мобильный в руки, но мне звонит человек, чьего звонка я совсем не ожидал. Сглотнув подступившее волнение, отвечаю. «Привет, Кайл». Сын молчит. Я слышу, как он отбивает пальцами по дисплею. Кайл нервничает. Мы ни разу не созванивались после случившегося. Я сначала даже не знал, где он, но потом вспомнил про чудесную программу отслеживания, которую поставил на его телефон, и узнал, что он вернулся в Бостон. Хотел бы я знать, вернулся ли он в университет. Но все это полная хрень. Я хотел знать, сможет ли Кайл простить меня и принять нас с Мэр. Я не имел права требовать от него что-то, потому что не считаю, что воспитание обязывает ребенка в будущем принимать любые правила игры родителей в будущем. Таким был мой отец, а я уж точно не хочу быть похожим на него. «Привет, па», — наконец-то произносит Кайл. «Я долго думал обо всем, и я хочу сказать, что я полный идиот и прошу прощения». «Вот такого я не ожидал. У меня что, галлюцинации, черт возьми?» Качаю головой, потому что он не прав. «Нет, я обидел тебя, Кайл», — возражаю я. От нахлынувших эмоций встаю со стула и начинаю ходить из стороны в сторону. «Я должен был сразу сказать, что люблю Мэр, но ты признался, что она тебе нравится, и все усложнилось». Кайл хмыкает. Не похоже, что он расстроен. Возможно, он понял, что мы не хотели причинить ему боль. Кайл сомневался в своих чувствах к Мэр. Он молод и не совсем зрел. Не думаю, что он понимает, насколько Мэр другая. Она как я. «Пап, я просто увидел симпатичную и безумно добрую девушку и принял свою симпатию к человеку за нечто другое». Кайл тяжело вздыхает. Я сдерживаю небольшой укол ревности за его отношение к Мэр, но сдерживаюсь. «Серьезно, все отлично. Конечно, я немного зол, что вы не признались мне, но, похоже, вам было хуже. Вы, как два идиота, бегали друг от друга». Усмехаюсь. Кайл прав. Хорошо, что мы разобрались во всем. Мы поговорили с Кайлом так же, как в старые добрые времена. Обсудили последние игры. Я рассказал про новый проект и отпуск. А Кайл про университет. Да, он передумал отчисляться. Спасибо, черт возьми. Его мозг наконец-то включился. «Кстати, па», — начинает сын. «Я звонил Мередит, хотел извиниться. Я ей наговорил кучу дерьма, но она не ответила. Ни утром, ни днем. Она в порядке? У вас что-то произошло?» «Конечно, я знаю, где она. Но все же что-то внутри меня говорит начинать беспокоиться. Наверное, надо позвонить Лекси. На всякий случай. Просто перестраховка. Мэр в порядке. Просто очень занята. У нее сегодня прием, поэтому мы не говорили». Отвечаю я, и голос предательски срывается. «Черт, я паникую. Я позвоню Лекси и спрошу, как у них дела». «Окей, сможешь потом написать мне? Я должен исправить дерьмо, которое натворил». Кайл тяжело вздыхает. «Мы прощаемся. Я собирался радоваться примирению с Кайлом, но шестое чувство подсказывает, что что-то не так. Уже нахожу номер Лекси, как вдруг мне звонит помощница мэр, миссис Стюарт. Что-то точно не так». «Да», — отвечаю на звонок, затаив дыхание. «Как долго еще ждать, мисс Вандермеер?» — спрашивает она без приветствия. «Она должна была приехать почти 2 часа назад. Я понимаю, что вы давно не виделись, но...» Нахмурившись, прерываю женщину. «О чем вы говорите? Я в Джексоне и сам не могу до нее дозвониться. С чего вы взяли, что я на встрече с Мередит?» Протяжная молчаливая пауза доводит меня. Сердце замирает, ладони потеют, на лбу появляется испарина. «Что за хрень? С чего мне быть в Нью-Йорке?» «Мисс Вандермеер сказала, что идет на встречу с вами», — понизив голос, объясняет миссис Стюарт. «Мистер Монтгомери, она не ответила ни разу. Я попыталась выяснить, где ее видели в последний раз. Вы не могли бы связаться с ее подругой, с которой они вместе живут? Возможно, она знает, где Мередит». «Да, конечно». Невнятно произношу и тут же отключаюсь. Мэр не могла пропасть без предупреждения. Даже когда она в порыве обиды свалила в Шайен, то написала СМС. А сейчас мы разобрались со своими чувствами. Нет смысла пропадать. Если ее похитил тот неизвестный. Нет, с ней была охрана, черт возьми. Набираю Лекси. Мысли клубятся в голове. И не самые позитивные, скажу я вам. От мысли, что Мередит в опасности, легкие сжимаются до боли, а сердце каменеет в страхе. Мне так больно. Лекси отвечает воркующим тоном. «Голубок, как прошло свидание?» «Где Мередит, Лекси?» — хриплю я. Каждое слово выходит изо рта с большим трудом. «Я в Джексоне. Как вдруг мне звонит миссис Стюарт и говорит, что мэр со мной? Но я, блядь, дома! Так что будь добра объяснить мне все». Лекси не отвечает, и я рычу, повторяя свои слова. «Ты прислал ей букет с запиской», — тараторит девушка. «И мэр пошла в ресторан в назначенное время». «Какие цветы, черт возьми?» Становится очевидно, что это была ловушка. «Мередит заманили», — сбываются мои худшие опасения. «С ней была охрана. Молю Бога, чтобы она пошла не одна». «Она так и не наняла никого, Маркус», — Лекси всхлипывает. Мои глаза щиплют слезы. Резко поднимаюсь со стула и бегу в комнату за документами, попутно покупая билет на самолет. «Я буду в Нью-Йорке утром». Отключив звонок, я смахиваю подступившие слезы. «Мэр, я найду тебя. Пожалуйста, будь в порядке». Мередит. Где я? Ничего не помню. Открываю глаза. Веки тяжелые, а в голове слышен звон. Мне безумно холодно. На спину падают ледяные капли воды. Сфокусировав взгляд, осматриваюсь. Я в сыром и холодном подвале. Пытаюсь пошевелиться, но не могу, потому что руки и ноги привязаны к стулу жестким бичом. Веревка впивается в кожу почти до крови, мне кажется. Смотрю вниз и понимаю, что я раздета. На мне только нижнее белье. Желудок скручивается в узел от ужаса. Во рту противная тряпка. Паника приходит не сразу. Инстинкты пытаются уберечь меня от ужаса происходящего. Самое страшное, что я знаю это место. Я видела эти решетки и каменные стены с крестом напротив окна. Я все вспомнила. О, Господи!